Глава 34. Хун Тайюе в гневе лишается мужского достоинства. Воспользовавшись смутой, Драное Ухо захватывает трон. В записках о свиноводстве Мо Янь подробно описывает, как я откусил Хун Тайюе его сокровища и как он стал инвалидом. Якобы Хун Тайюе присел развести рукава под кривым абрикосом, а я воспользовался этим и неожиданно напал сзади. При этом он с нарочитой серьезностью описывает аромат цветущего абрикоса, пчел, собирающих нектар в лунном свете. У него еще получилась с виду прекрасная фраза. В лунном свете тропинка через абрикосовый сад велась молочной рекой. Меня, паршивец, изобразил этаким хряком-извращенцем, пристрастившимся откусывать людям эти дела. Вот уж поистине своей подлой душонкой мерить суть благородного мужа. Только подумай, как я, 16-й, с моим почти героизмом и благородством мог из-под тишка наброситься на человека, справляющего нужду? Писал, видать, с гадостными и подлыми мыслями на уме. Вот и читать невозможно без отвращения. Еще он понаписал, что той весной я бесчинствовал по всему Гауми, загрыз более десятка голов крестьянского скота и описал это так же гнусно и подло. Якобы я всегда нападал, когда коровы гадили, впивался им в зад и выдирал кишки. Вот что он пишет. Вокруг извивались вываленные в грязи сероватые кишки. От безумной боли животные бросались, куда глаза глядят, волоча их за собой, в конце концов падали и подыхали. В силу своего гнусного воображения этот паршивец изобразил меня абсолютным монстром. На самом деле виновником ущерба, нанесенного этим коровам, был волк, старый извращенец, пробравшийся с гор Чанбайшань. Чанбайшань — горный хребет в северо-восточном Китае и на севере КНДР. Он искусно прятался, не оставлял следов, и все его преступления вешали на меня. Позже, когда этот волк проник к нам на косу семьи У, мне даже не пришлось вступать в схватку. Его растоптали в лепешку, а потом разорвали на куски мои свирепые сыновья и внуки. А вот как все было на самом деле. В тот вечер я в компании одинокой луны бродил по улице и проулкам Симаньтуни. Снова очутился в абрикосовом саду и увидел Хун Тайюе. Он словно из могилы верного пса выбрался и стал мочиться под тем самым кривым деревом. Фляжка на груди несет перегаром. Обычно он выпивал в меру, а теперь стал конченным пьянчугой. По слову Мо Яня, содержимым чарки заливал тяжесть в душе. «Руки прочь! Когти кошачьи!» — снова заругался он, закончив свои дела. «Думаете, свяжете по рукам и ногам и замолчать заставите? Не выйдет. Да хоть на куски порежьте. Железное сердце коммуниста не сотрешь в порошок. Не верите, щенки? Дело ваше. А я верю». Привлеченные его речами, мы с Луной последовали за ним, перемещаясь от дерева к дереву. Стоило одному из деревьев не пропустить его, он пыжился и грозил кулаком. — И ты, мать твою, наскакивать на меня смеешь? Гляди, понюхай с железного пролетарского кулака. Он приплелся к червоводне и забарабанил в дверь. Она отворилась, и я увидел ярко освещенное лицо урожденной бай с совком шелковичных листьев в руке. Изнутри вместе с ярким светом вырвался и смешался со светом луны запах свежих шелковичных листьев, а также донеслись похожие на шелест дождя звуки. Это гусеницы грызли листья. Женщина в изумлении вытаращила глаза. «Секретарь Хун? Что это вы здесь?» «А ты думала, кто?» Хун Тайюе изо всех сил пытался сохранить равновесие, но постоянно стукался плечом в наставленные в несколько этажей лотки. «Слыхал, с тебя тоже сняли ярлык помещичьего элемента?» С какой-то странной интонацией заявил он. «Пришел вот поздравить». «Все благодаря вам». Урожденная Бай положила совок и вытерла глаза рукавом. «В те годы, кабы не ваша забота, давно забили бы до смерти». «Чушь несешь», — рассердился Хун Тайюе. «Мы, коммунисты, всегда относились к тебе с пролетарским гуманизмом». «Я понимаю, секретарь Хун. В душе я все понимаю», — сбивчиво продолжала Бай. «Давно уже хотела с тобой поговорить, но тогда на мне висел ярлык, не смело. Теперь другое дело. Ярлыка больше нет. Я тоже член коммуны». «Ты это о чем?» «Дзинь Лун тут присылал человека сказать, чтобы я приглядела за тобой», — смущенно проговорила она. «Я сказала, если секретарь Хун не против, я согласна». «Эх, Байсин, Байсин, ну почему ты из помещиков?» — бормотал Хун Тайюе. «На мне уже нет ярлыка. Я тоже гражданин, член коммуны. Нету нынче классов», — пролепетала Бай. «Чушь!» — снова вспыхнул Хун Тайюе, шаг за шагом приближаясь к ней. «Даже без ярлыка ты остаешься в помещиках. У тебя это в крови. Кровь у тебя этим отравлена». Пятясь от него, она уперлась в лотки. Хун Тайюе говорил, стиснув зубы, но в глазах у него светилось желание. «Ты навсегда останешься нашим врагом!» — рычал он, но глаза сверкали, будто блики на воде. И он ухватил Бай за грудь. Она застонала, пытаясь вырваться. «Секретарь Хун, у меня кровь отравлена. Гляди, не заразись!» «Хочу установить над тобой диктатуру. Вот что я скажу. Хоть и без ярлыка, ты все равно в помещиках». Хун Тайюе обхватил Бай за талию, прижавшись к ее лицу ртом, из которого разило перегаром и всклокоченной бородой. Под их весом с грохотом повалились связанные вместе стеблями гаоляна лотки. На их телах заизвивались белые червячки. Одних раздавило, нераздавленные продолжали грызть листья. В тот самый миг тучи затмили луну. Среди туманной дымки нахлынули воспоминания о моей бытности Симэньнао, сладостные и горькие. Свиньей я осознавал себя четко и ясно, человеком смутно. Да, я умер много лет назад, безвинно. Незаслуженно ли, должен был умереть или нет, неважно. Урожденная Бай вправе заниматься этим с мужчинами. Невыносимо было, что Хун Тайюе так чистит ее. Этим он унижал не только ее, но и меня, Симэньнао. Словно множество светлячков запорхали в голове. Они собрались в пылающий огненный шар. Все замерцало бирюзой блуждающих огней, и червячки, и люди. Я бросился вперед, чтобы столкнуть его с Бай, а на пути попались его сокровища. Их откусывать я вообще-то не собирался. Да, последствия минутной ярости не предугадаешь. Урожденная Бай в тот вечер удавилась на балке в червоводне. Хун Тайюе доставили в уездную больницу, его удалось спасти, но он остался сумасбродом с жутким характером. Самое печальное то, что меня заклеймили как страшного злодея в образе животного. Повсюду ходили слухи о моей тигриной свирепости, волчьей безжалостности, лисьей изворотливости, кабаньей отчаянной смелости. С тех пор и развернулась охота на хряка. К ней привлекли множество людей и немалые средства. Паршивец Моянь пишет, что после случая с Хун Тайюе я продолжал творить бесчинство по всему Гауми, калеча крестьянский скот. При этом он отмечает, что народ долго еще не отваживался опростаться на природе. А ну как вытянут все кишки, тут и конец. Как я уже говорил, плетет все, что в голову взбредет. На самом деле, покалечив Хун Таюе в помрачении ума, я в ту же ночь вернулся на косу семьи У. Ко мне пристали несколько самок, но я с отвращением отпихнул их в сторону. Чувствуя, что все просто так не закончится, я отправился за советом к Дяо Сяо Саню. Когда я описал в общих чертах, что произошло, он вздохнул. «Похоже, брат шестнадцатый, любовь забыть непросто. Я давно приметил, что у вас с урожденной Бай взаимная симпатия. Дело прошлое. Что тут судить, правильно это или нет? Давай лучше пошумим, устроим им представление, а?» Последующие события описаны у Мо Яня довольно точно. Дяо Сяо Сань велел мне собрать всех молодых и здоровых кабанов на песчаной дюне перед сосновым леском. Старина Дяо, как ветеран-наставник, пробежался по славной истории борьбы наших предков с людьми и хищниками. Поведал о выработанной ими стратегии. «Расскажи этому молодняку, о великий вождь, как нужно покрывать себя сосновой смолой и кататься в песке. Снова покрывать себя смолой и опять кататься в песке». И вот месяц спустя на наших телах образовался слой золотистой брони. Ножом не пробьешь. А при ударе о камень или дерево только треск раздается. Поначалу в ней было неловко, но вскоре привыкли. Старина Дяо научил нас и кое-каким боевым приемам, например, как прятаться, как внезапно атаковать, как держать оборону, как отступать и так далее. Объяснял очень толково, будто за спиной у него сотни сражений. Мы без конца ахали, мол, почтенный Дяо, вы в прошлой жизни точно были военным? Он лишь презрительно усмехался, оставляя нас в неведении. Когда к нам на косу перебрался по глупости волк, тот самый, что натворил столько злодейств, он верно поначалу посчитал, будто мы ему не соперники. Но тут же скис, обнаружив, что шкуру нашу не прокусить, что она твердая и гибкая, как сталь. Мои сыновья и внуки, как я уже говорил, сперва смяли его в лепешку, а потом разорвали на куски. В восьмом месяце начался сезон осенних дождей. Уровень воды в реке резко поднялся, и ясными лунными ночами на песчаную отмель по-прежнему во множестве выносило рыб и черепах, устремлявшихся в погоню за луной. Тогда нам и представился случай наесться досыта и накопить запасов. Зверья на косе день ото дня становилось все больше, схватки за еду делались все яростнее. Ожесточенная битва за территорию развернулась между стадом кабанов и стаей лисиц. Одетые в золотистую броню из песка и сосновой смолы, мы, в конце концов, вытеснили лис с сытного местечка, где они кормились, и теперь одни занимали вдающийся в реку треугольный мысок. В этой битве мои отпрыски тоже получили немало ран и увечий, ведь уши и глаза броней не защитишь. А лисы в самый решающий момент пускали удушающую вонь. Она ударяла в нос, щипала глаза, ядовитая, страшное дело. Свиньи покрепче еще выдерживали, а те, что послабее, валились на землю. Тут и подскакивали лисы, рвали острыми зубами свиные уши и выцарапывали когтями глаза. По распоряжению Дяо Сяо Саня мы разделились на две группы. Одна шла в бой, другая ожидала приказа. Когда лисы пустили газы и устремились вперед рвать упавших, на них, заткнув ноздри стебельками полыни, отважно набросились ожидавшие в засаде. Наш командир Дяо Сяо Сань знал, что все время пускать газы лисы не могут, и жутко вонючие у них только первые. Принявшие на себя первую волну тоже сражались отважно, окружая врага, прокушенные и исцарапанные, а атаковавшие из засады не упустили возможности разгромить его. В результате нескольких стычек добрую половину лис на косе перебили или изранили. Повсюду валялись истерзанные трупы. С вершин густых зарослей ракитника свисали пышные лисьи хвосты. Облепленные сытыми мухами тонкие ветви стали толще, изменили цвет и склонились до земли, словно усыпанные ягодами. Из битвы с лисами кабаны вышли бойцами с богатым опытом. Эти боевые учения стали прелюдией сражения с людьми. Мы с почтенным Дяо ожидали, что охота на кабанов в Гауми вот-вот начнется. Но прошло полмесяца после праздника середины осени, и все было тихо. Почтенный Дяо послал за реку на разведку пару смышленых кабанчиков. Но они не вернулись. Как согласно пословице, не возвращаются пирожки с бараниной, если ими бросаться в собаку. Полагаю, эти бедолаги, скорее всего, попали в ловушку. С них содрали шкуру, выпотрошили, разрубили на куски, и они стали начинкой для пирожков. В то время жизненный уровень людей значительно возрос, и те, кому приелась домашняя свинина, стали гоняться за мясом диких кабанов. И кампания по отлову диких свиней глубокой осенью того года, проходившая под напыщенным лозунгом «Уничтожим хряка-оборотня, заступимся за народ», на самом деле была варварской охотой с целью потрафить влиятельным любителям вкусно поесть. Как и многие важные события в своем начале, эта продолжавшаяся полгода битва людей со свиньями начиналась как некая забава. Утром погожего и прохладного осеннего дня, а это был первый нерабочий день в честь национального праздника, ярко светило солнце, над песчаной косой разливался аромат диких хризантем, пахло сосновой смолой и веяло лекарственным духом полыни. Неприятных запахов, конечно, тоже хватало, но об этом умолчим. От долгого затишья напряжение у нас в головах поубавилось. Кабаны с утра до вечера только и делали, что ели и ни о чем не думали. Кто играл в рощице в прятки, кто любовался пейзажем с высокого склона. Были и такие, кто объяснялся в любви, а один ловкий кабанчик скрутил из гибких ивовых прутьев колечко, наплел на него диких цветов и надел на шею самочки. Та, виляя хвостиком, прильнула к нему, счастливая, как шоколадка, которая вот-вот растает. И вот в этот прекрасный день показалось около дюжины лодок. На каждой развивался красный флаг, а на передней, моторной с железным корпусом, оглушительно грохотали гонги с барабанами. Поначалу никто и думать не думал, что скоро начнется резня. Казалось, это осенняя поездка за город, организованная комсомольцами или профсоюзом какого-нибудь предприятия или организации. Стоя на песчаной дюне, мы с Дяо Сяусанем наблюдали, как лодки пристают к косе, как люди на них, переговариваясь, спрыгивают на берег. Я время от времени негромко докладывал Дяо Сяусаню обстановку, а он, наклонив голову и навострив уши, прислушивался к доносящимся звукам. «Человек 100, — комментировал я. — Похоже, туристы, — послышался свисток. — Наотмели сошлись. Собрание, что ли?» Ветер доносил обрывки речи человека со свистком. «Велел построиться», — повторял услышанное Дяо Сяусань. «Прочесывайте как сетью. Без надобности не стрелять. Загоняйте их в воду». «Что? У них оружие?» — изумился я. «По нашу душу явились», — заключил Дяо Сяусань. «Дай сигнал, собирай бойцов». «Давай ты. Я вчера, когда рыбу ел, горло наколол». Дяо Сяусань набрал полную грудь воздуха, запрокинул голову, полураскрыл рот, и из глубины его глотки вырвался высокий и пронзительный клич, похожий на вой сирены воздушной тревоги. Ветви деревьев на косе зашевелились, заросли травы раздвинулись, и множество кабанов, больших и маленьких, старых и молодых, собрались со всех сторон на дюне. Всполошились лисы, встревожились барсуки, перепугались дикие кролики. Кто задал стрекача, куда глаза глядят? Кто забрался поглубже в норы, кто кружил на одном месте, наблюдая? В смоле и песке одинаково золотисто-коричневатые вскинутые головы и разинутые рты, большие выступающие клыки и поблескивающие глазки, две с лишним сотни кабанов, большей частью связанные со мной кровными узами, вот оно, мое войско. Возбужденно ждут, не находят места и готовы действовать, скрипят зубами и топают. «Дети мои», — обратился к ним я, — «это война. Они пришли с оружием, поэтому наша тактика — искать лазейки, уклоняться, не дать им погнать нас на восток, пробираться к ним в тыл». Вперед выскочил кабан свирепого вида. «Не согласен!» — воскликнул он. «Нужно сплотить ряды, ударить в лоб и скинуть их в реку». Известен он был как драное ухо. Весом 350 дзиней. Огромная голова покрыта толстым слоем смолы и песка. Одно ухо наполовину откушено в героической схватке с лисами. Развитые жевательные мышцы и острые зубы. Помню, он хватанул одного лиса так, что у того голова на куске развалилась. Один из самых мощных бойцов, но мне не родня. Поначалу я считал, что этот заводила среди местных кабанов еще молод, чтобы сразиться со мной. Но теперь он уже подрос. Я давно говорил, что роль предводителя кабанов меня не очень прельщает. Но этому свирепому типу передавать ее не хотелось. «Выполнять, что велел великий вождь!» — поддержал меня вставший Дяо Сяосань. «А если великий вождь велит сдаваться, что, сдаваться будем?» — недовольно пробурчал драное ухо. Многие тоже заворчали, и в душе я расстроился. Стало ясно, что повести за собой это воинство будет непросто. Если не обуздать драное ухо с компанией, жди раскола. Но перед лицом врага с внутренними делами разбираться некогда. «Исполняйте приказ! Разойдись!» — строго скомандовал я. Многие, действуя как велено, скрылись среди деревьев и зарослей травы, но 40 с лишним кабанов, очевидно, приспешники драного уха, с гордым видом последовали за ним навстречу людям. Те выстроились длинной змеей с запада на восток и двинулись вперед. Кто в соломенной шляпе, кто в брезентовой туристской кепке, в темных очках и в очках от близорукости, в куртках и костюмах, у одних на ногах кожаные туфли, у других кроссовки. Одни несут гонги и колотят в них на ходу, другие достают из карманов и запускают хлопушки. Те, что с дубинками, молотят по зарослям травы. Те, что с ружьями, шагают вперед с громкими криками. Далеко не все молодые и здоровые. Были и седые, сгорбленные старики с острым взором. Не только мужчины, десяток девиц. Бах-бабах! Это взрывались хлопушки двойного действия. Двухпинковые, как их называют в народе. У земли они взрываются с желтым дымком, а в воздухе белым. Бум! Гудел треснутый гонг. Такие используют в сычуаньской опере. «Выходи! Не то стрелять будем!» — кричали те, что с дубинками. Вся эта разношерстная компания действовала кто в лес, кто по дрова. Разве это охотники, идущие с облавой? Так в 58-м воробьев пугали. Я заметил народ с пятой хлопкообрабатывающей фабрики, потому что углядел тебя, Цзефан. Ты тогда уже стал штатным рабочим, бригадиром контролеров качества. Твоя женушка Хэдзо тоже в штате, работала поваром в столовой. Рукава твоей серой куртки закатаны, видны сверкающие часы. Жена твоя тоже здесь, наверное, надеется привезти на фабрику кабанятины, сдобрить рацион работников. Были там и работники коммуны и торгово-закупочного кооператива, а также жители разных деревень Гауми. Заправлял на этом мероприятии Очевидно, человек с жестяным свистком на шее. Кто таков? Досимэнь Дзиньлун. В некотором смысле мой сын. Так что эта великая битва свиней и людей была также и сражением между отцом и сыном. Крики людей перепугали аистов в ракитнике. Они целыми стаями взмывали в небо. Их бесчисленные гнезда содрогались, в воздухе разлетались перышки. Люди задирали головы, и от испуга птиц приходили в еще большее возбуждение. Из нор повыскакивали лисы. Они мелькнули язычками пламени и скрылись в высокой траве. Торжествующая толпа продвинулась примерно на 1000 метров и столкнулась с отрядом смельчаков под предводительством Драного Уха. «Кабаний царь!» — завопил кто-то в толпе. И разрозненные, беспорядочные ряды сомкнулись. Кабаны и люди остановились, как вкопанные, метрах в 50 друг от друга, словно два войска в древности. Позади Драного Уха сгрудились его 20 свирепых хряков. Впереди шеренги людей стоял Симэнь Дзиньлун с дробовиком. На шее у него, кроме свистка, висел еще и серо-зеленый бинокль. Он держал дробовик в одной руке и бинокль в другой. И я понял, что от внезапно возникшей перед ним, вызывающей зверской морды Драного Уха, он перепугался насмерть. «Бейте в гонги!» — в панике заорал он. «Кричите громче!» Он еще думал, что напугает кабанов, как когда-то пугали воробьев, и загонит на восток и в реку. Позже я узнал, что на краю песчаной косы, там, где два потока снова сливались в один, бросили якорь два остальных катера с 20-сильными дизелями и боевыми группами из опытных охотников и демобилизованных военных на борту. Среди них была и троица, охотившаяся на волка-оборотня. Цяо Фэйпэн, которому я впился в плечо, когда был ослом Симэнем, уже состарился и растерял зубы. Ну а Лю Юн и Люй Сяобо в самом расцвете сил. Эти искусные стрелки были вооружены автоматическими карабинами с обоймой на 15 патронов и высокой скорострельностью. У этого оружия прекрасные характеристики. Оно отличается высокой точностью. Но есть и слабое место — невысокая пробивная способность пули. С 50 метров она с трудом пробивала защитную броню на наших шкурах, а после 100 метров ее убойная сила сходила на нет. В той великой битве часть кабанов оттеснили на край косы, около дюжины погибли под пулями, но большинство вернулись целыми и невредимыми. Гремели надтреснутые гонги, от криков дрожало небо. Но это была лишь бравада, никто и с места не двинулся. А Драное Ухо с ревом, очертя голову, бросился в атаку. У людей было около дюжины дробовиков, но в панике выстрелил один Дзиньлун. Ударившее по ракетнику дробью напрочь снесло одно гнездо, ранило подвернувшегося аиста, но не задело и щетинки на кабанах. Стоило им ринуться в атаку, воинство Дзиньлуна обратилось в бегство. Женщины визжали громче всех, а жалобнее других верещала Хуан Хэцзо. На бегу она споткнулась, и в ее выставленный зад вцепился Драное Ухо. С тех пор она осталась инвалидом с одной половинкой и ходила жалко перекособоченная. Кабаны врезались в толпу, нанося удары направо и налево. Отовсюду неслись душераздирающие вопли. В свалке кабанам тоже доставалось копьями и дубинками, но ранить их в основном не удавалось. Серьезное ранение получил лишь один одноглазый кабан, которому в суматохе угодило в глотку пика с обоюдоострым наконечником. Цзэфан уже забрался было в лодку, но, увидев, что Хэцзо тяжело ранена, отважно выпрыгнул и с трехзубыми вилами бросился выручать ее. «Одной рукой ты поддерживал Хэцзо и отступал, не выпуская вилы с другой. Вот храбрец какой! Своим поведением ты завоевал почет и славу, а также мое глубокое восхищение. Взявший себя в руки Цзинь Лун выхватил у кого-то короткоствольную бердану с широким дулом и призвал на подмогу нескольких смельчаков. Наверное, его вдохновила отвага младшего брата, и он, собравшись с духом, точной рукой прицелился в драное ухо. Грянул выстрел. В брюхо кабану ударил целый столб огня. Толстую броню дробь не пробила, но все брюхо охватило пламя. Драное ухо отбежал в сторону, потом повалился на землю и принялся кататься, сбивая огонь. Видя, что предводитель ранен, кабаны стали отступать. При выстреле приклад берданы разлетелся. Лицо Цзинь Луна почернело от пороха. Из разорванной между большим и указательным пальцем руки текла кровь. В этой битве, которую устроил не подчинившийся приказу драное ухо, кабаны, можно считать, одержали верх. Несомненным подтверждением победы стали оставленные людьми туфли и сандалии, соломенные шляпы, дубинки и другие вещи. И драное ухо стал вести себя еще более вызывающе. Во многом из-за сложившейся ситуации, когда стало возможным насильственное отречение государя, больше половины стада уже явно выступали за него. При его поддержке они растащили оставленные людьми вещи, как трофеи, и болтались по косе, празднуя победу. «Почтенный Дяо, посоветуй, как быть», — обратился я к своему старшему собрату, который все обстоятельно обдумывал и рассчитывал. Я потихоньку забрался к нему в пещерку на песчаной дюне светлой ночью, когда ярко светила луна и в небе было полно звезд. «Или я сам отрекусь, и пусть вождем будет драное ухо». Дяо Сяо Сань лежал, опершись подбородком на передние ноги, и его единственный глаз, которым он еще мог видеть, слабо мерцал во мраке. Снаружи доносилось журчание набегавшего на корни деревьев речного потока. «Говори же, почтенный Дяо, я тебя слушаю». Он глубоко вздохнул, и слабый отсвет в его глазах погас. Я потормошил его, но тело обмякло и никак не реагировало. «Почтенный Дяо!» — испугался я. «Ты живой? Умирать тебе никак нельзя!» Но почтенный Дяо и вправду умер. И как я не взывал к нему, его было уже не вернуть. Из глаз заструились горячие слезы, и на сердце навалилась печаль. Выйдя из пещерки Дяо Сяо Саня, я увидел в свете луны свирепое поблескивание множества зеленых глаз. Перед толпой кабанов сидел драное ухо. Страха я не испытывал, наоборот, в душе царила необычная легкость. Волнующаяся, как ртуть река, сверкала ослепительным светом. В траве и деревьях бесчисленные осенние сверчки и цикады выводили на все лады насыщенные мотивы. Между деревьями колыхались зеленые ленты светлячков. Луна уже переместилась на запад и висела над пятой хлопкообрабатывающей фабрикой. Под ее брюхом яркий свет, переливающийся, как йодокварцевая лампа на крыше упаковочного цеха, подпрыгивал то вверх, то вниз, будто только что снесенное ею зеленое яйцо. А еще доносились частые и ритмичные глухие удары фабричных кузнечных прессов, будто тяжелым кулаком по сердцу. «Мой близкий друг Дяо Сяо Сань умер», — спокойно произнес я, подойдя к драному уху. «Я тоже устал от жизни и не хочу больше оставаться вождем». Таких слов драное ухо, видимо, не ожидал и инстинктивно отступил на несколько шагов, готовый к моей внезапной атаке. «Конечно, если ты будешь настаивать на том, чтобы завоевать положение вождя в бою, я согласен биться до конца», — глядя на него в упор, добавил я. Молча уставившись на меня, он явно взвешивал все «за» и «против». «Ведь весу во мне больше 500 зиней». Твердая, как скала, голова и полный рот крепких, как сталь, острых зубов. Кто его знает, как все выйдет? «Годится», — — выдохнул он наконец. «Но ты должен немедленно покинуть косу и больше не возвращаться». Я кивнул в знак согласия, помахал собравшимся за его спиной кабанам, повернулся и пошел прочь. На южной оконечности косы вошел в воду. Я знал, что меня провожают полсотни кабанов, знал, что глаза у них полны слез, но даже не обернулся. Одним нырком погрузился до самого дна, быстро двигаясь под водой к берегу, и речная вода смешалась с моими слезами.